Глава 35. Трудные решения. «Пойдем скорее вниз, чтобы я могла наложить повязку», — увещевала Малта. «Государь, побереги же себя». Очередной камень рухнул у самого борта, и она невольно отшатнулась. Потом оглянулась, и Рейн проследил ее взгляд. Джамилийцы целились все лучше. Наверное, потому что расстояние сокращалось. «Нет, погоди». Сатрап крепко сжимал поручни и злорадно смотрел вниз. Малта не отходила от него, держа тряпку, крепко прижатой к сабельной ране у него на животе, ибо сатрап наотрез отказывался прикасаться к себе. Для этого, по его мнению, годилась только Малта. Рейн более не позволял себе ревновать. Сатрап так цеплялся за присутствие Малты, словно без нее весь его мир рассыпался бы на части. Ну, кажется, даже себе самому не сознавался в том, насколько стал зависимым от нее. Рейн только забавлялся, наблюдая за самодержцем в упор, не слышавшим отчаянной фальши в любезно-почтительном голосе Малты. Вот Казгу наклонился вперед и приложил руки рупором ко рту, чтобы люди на тонущем джамилийском корабле вернее расслышали его голос. «Прощай, господин Криат!» «Верно, твои добрые советы очень пригодятся моему белому змею. А уж я прослежу, чтоб твоя семья в столице доподлинно узнала, как храбро ты молил о помощи. Что-что, Фердио, плавать не умеешь? Ну, тебе не о чем беспокоиться. Ты недолго пробудешь в воде, а у змея в брюхе плавать тебе уже не придется. А, и ты здесь, господин Крио. Твоим сыновьям не придется ссориться из-за наследства, они ничего не получат». Ни земельных пожалований в удачном, ни джемилийских наделов. А ты, Пэтон, владетель Всхолмья, с которым мы так весело курили вдвоем, то-то славно будут куриться твои сады и леса, светлая память. А ты что прячешь лицо в ладонях, благородный Виссет? Не бойся, я про тебя ни в коем случае не забыл. У тебя ведь, кажется, дочь есть». Вельможные заговорщики беспомощно смотрели на своего государя. Кто-то молил о пощаде, кто-то пытался гордо молчать, а некоторые отвечали оскорблениями на оскорбления. Какая разница? Все равно всех ждал один и тот же конец. Они отказались сесть в шлюпки, убоявшись шнырявшего поблизости змея, и тогда команда бросила их на корабле. Впрочем, матросы немного от этого выгодали. От шлюпок остались одни щепки, кружившиеся на волнах, и Рейн не видел, чтобы спасся хоть один человек. Уроженцу чищоб вконец опротивило происходившее, и он попрекнул сатрапа, заметив: «Ты смеешься над гибнущими». «Я смеюсь над изменниками», — гневно отрезал самодержец. «И сладка будет моя месть», — вновь крикнул он во весь голос. Он с жадным нетерпением смотрел на своих вельмож, стоявших на палубе, по которой уже перекатывалась вода, и бормотал какие-то имена, явно запоминая покрепче, чтобы никого не пропустить, когда придет время отыграться на их семействах. Рейн обменялся взглядами с Малтой, и вот этот мстительный, неведающий жалости мальчишка в самом деле был монархом всея Джамилии, государем-сатрапом. А Казго продолжал кричать: «Погоди, мой прекрасный змей, не уплывай от нас! Здесь для тебя еще несколько нежных, жирных...» «Ой-ой-ой!» — его голос оборвался, он согнулся вдвое. «Государь мой, довольно изливать свой царственный гнев на этих ничтожных. У тебя опять кровь пошла», — с самым невинным видом объявила Малта, чья рука с тряпкой все так же крепко прижимала его рану. «Пойдем, нам нужно поспешить вниз. А над этими людьми пусть вершится правосудие Са». «Кровь? Значит, эти трусы и предатели заслуживают еще худшего наказания». «Кеннет был прав. Ты знаешь, а ведь он меня спас». И сатрап оперся на Рейна, словно так тому и следовало быть. Вдвоем с Малтой они повели его к рубке. Под конец Кеннет все-таки понял, что моя жизнь была ценнее его собственной. Храбрец. Конечно, я тоже явил беспримерное мужество, но когда они бросились убивать нас, Кеннет заслонил меня и принял назначенный мне смертельный удар. Что ж, мы всегда будем чтить имя Кеннета, короля пиратских островов. Стало ясно, что сатрап вознамерился приписать себе деяния и репутацию Кеннета. Рейн решил ему подыграть. «Без сомнения, — сказал он, — певцы сложат дивные баллады, в которых воспоют твои удивительные приключения. О том, как отважный молодой сатрап посетил удачные и дождевые чащобы, как он претерпел немалые опасности и, в конце концов, был спасен благородным пиратским королем, успевшим понять, сколь важен для этого мира джамилийский государь». Рейн говорил с самым серьезным видом и, слегка нараспев, косясь на Малту и с немалым удовольствием наблюдая, как она гонит с лица улыбку. Сатрап же так и засиял от восторга. «Да, да, отличный замысел», — похвалил он Рейна. «И там непременно должен быть целый стих с перечислением имен гнусных отступников, и как они погибли, растерзанные змеями, которым Кеннет повелел меня охранять. И пусть могущий взлелеять преступный помысел услышит эту песнь и убоятся злоумышлять против меня». «Несомненно, государь», — кивнула Малта, — «но сейчас нам непременно нужно укрыться внизу». И она с прежней твердостью направляла Казгу вперед, а взгляд, брошенный Рейну, ясно говорил. Она не была уверена, что они доживут хотя бы до вечера. Но даже невзирая на столь черные сомнения, Рейн радовался уже тому, сколь ясно он ощущал ее чувства и мысли, просто стоя вблизи. В свою очередь он собрался с силами и попытался поделиться с нею спокойствием и уверенностью. А что? Наверняка капитану Кеннету доводилось бывать еще и не в таких переделках, а значит, его команда уж что-нибудь допридумает. «Я сделаю саван из парусины», — предложила Янтарь. «Ага», — отсутствующий кивнул Брэшен. Он смотрел на тело Кеннета, распростертое на палубе. Пират, из-за которого все они едва не погибли, лежал мертвый. Его мать обнимала и укачивала погибшего сына. Она плакала без слез, а по губам блуждала улыбка. Что же до совершенного, то, вручив Кеннета матери, корабль погрузился в глубокое молчание. И Брэшен даже не отваживался с ним заговорить, опасаясь, что тот попросту не ответит. В душе корабля определенно что-то происходило, и это что-то не было предназначено для посторонних. Так что Брэшен просто ждал. Ждал, признаться, не без определенного страха. «Ну и как мы будем выпутываться?» — деловито осведомился Клев. Брэшен сверху вниз посмотрел на Юнгу и коротко ответил: «Не знаю пока. Попробуем что-нибудь придумать». Юнга со знанием дела обвел взглядом неприятельские корабли и поинтересовался, а почему они вплотную не подходят. «Подозреваю», — ответил Брэшен, — «они побаиваются живых кораблей. Зачем им лезть на рожон, если можно метать камни издалека?» Ну, а джамилийское судно, которое они протаранили, продолжало погружаться. Оставшиеся на борту в отчаянии карабкались вверх по снастям. Белый змей, круживший вблизи, успел уже наглядно показать им, что пытаться спастись на шлюпках было бесполезно. Два других корабля Кеннета вовсю дрались с ближайшими джамилийцами, пытаясь прорвать окружение. Еще один камень шлепнулся в воду в неприятной близости от совершенного. Не подлежало сомнению, как только он отойдет подальше от тонущего корабля, стрельба сразу сделается чаще. «Вот бы попросить белого змея помочь тем двум пиратским судам», — проговорил Брэшен задумчиво. «Тогда, глядишь, и удалось бы прорваться. Правда, пришлось бы от всего флота удирать». «Веселенькие возможности», — вздохнул Клев. «Веселенькие», — кивнул Брэшен и улыбнулся. «Но покуда мы живы, значит, еще не все потеряно». Носовое изваяние между тем подсаживало через фальшборт незнакомую женщину. Эта женщина даже не взглянула на Брэшена, сразу преклонив колени рядом с почившим пиратом. Невыразимое горе туманило взгляд ее черных глаз. Она подняла руку Кеннета и прижала ее к своей щеке. Мама потянулась к ней и положила ладонь ей на плечо. Две женщины посмотрели друг другу в глаза поверх недвижного тела. Темноволосая красавица всматривалась в морщинистое лицо мамы. Потом она тихо проговорила: «Я любила его. И он меня любил, я полагаю. Я ношу его дитя». И она разгладила волосы Кеннета, отводя их с застывающего лица. Брэшен невольно отвел глаза, почувствовав себя лишним, и стал смотреть на отходящую прочь проказницу. Там, на носовой палубе, стояли Альтия и Уинтроу. Они совещались, что-то обсуждая. Брэшен запоздало обозвал себя идиотом и бросился к поручням. Если одна женщина перебралась с корабля на корабль, то почему бы и другой не сделать того же? «Альтия!» — позвал он во все горло. Но было поздно, корабли уже разошлись. Тем не менее Альтия услышала его голос и крутанулась навстречу. И бросилась на самый нос корабля. У Брэшена сердце ушло в пятки, когда Альтия выскочила через поручни прямо на плечо носовой фигуры. Видно, ее посетила та же мысль, что и его, и она решила перепрыгнуть на совершенного. На счастье, проказница успела подхватить ее прямо в прыжке. Выражение ее лица при этом нужно было видеть. Ко всему прочему, Брэшен очень ясно расслышал, что Альтия говорила своему кораблю: «Ну, пожалуйста, проказница, я ведь не нужна тебе, я хочу к нему». Вот проказница посмотрела на совершенного. Ее голос четко прозвучал над водой: «Совершенный! Я и ее тебе отдаю». И как родитель подбрасывает на руках дитя, носовое изваяние мощно качнуло Альтию вниз, потом вверх и с размаху перебросило ее слепому кораблю. «Нет!» — испытав ни с чем несравнимый ужас, взвыл Брэшен. «Поймал!» — прогудел совершенный. И действительно, некоторым чудом поймал Альтию, живую и невредимую, принял на ладони, как мог, развернулся и припроводил прямо в распахнутые объятия Брэшена. Тот некоторое время даже не пытался сказать нечто членораздельное, просто держал Альтию, крепко-крепко прижимая к себе, и молчал. Потом посмотрел на совершенного, и их взгляды встретились. Корабль, оказывается, открыл, наконец, глаза. Теперь он еще и подмигивал своему капитану. Брэшен окончательно потерял дар речи. «Добро пожаловать на борт», — за него сказал Альтии Клев. «Вот теперь вправду пора когти отсюда рвать». «Ох, Брэшен!» — пискнула Альтия куда-то ему в грудь, и звук ее голоса вернул молодого капитана к реальности. Она подняла голову и стала смотреть на него, продолжая, тем не менее, держаться за него изо всех сил. Потом, наконец, перевела дух и сказала: «Уинтроу кое-что придумал. Если сумеем прорваться, надо лететь на север, в Делипай. Тамошняя гавань теперь неплохо защищена, в ней можно держаться сколько угодно. Пока почтовые птицы не соберут другие корабли Кеннета нам на помощь». Тут она запнулась и посмотрела на безжизненное тело пирата. Над телом сидела Этта, и по другую сторону некая пожилая женщина. И видно было, что остальной мир для них не существует. «Он умер», — шепнул Брэшен Альтии. «Умер у совершенного на руках». Альтия еще крепче вцепилась в него. И Брэшен не разжимал рук, горько сетуя, что прямо сейчас у них не было времени друг для друга. Ну что поделаешь, когда со всех сторон грозит смерть, поневоле становится не до нежностей. «Прорваться», — буркнул он, — «вот бы знать, каким образом». Ему неожиданно ответил совершенный. Он смотрел на Брэшена поверх головы Альтии и говорил так, словно они с капитаном были наедине. «Когда-то я пообещал не убивать тебя», — сказал он. «Я был тогда сумасшедшим, и ты это знал, и все-таки мне поверил». Корабль отвернул голову и обвел сомкнутый неприятельский строй холодным взглядом голубых глаз. «Теперь я, наконец, обрел полноту и хочу дать вам обоим новые обещания. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы остались в живых». «Поднять их на борт!» — приказ прозвучал откуда-то сзади, и все обернулись — Малта, Рейн и Сатрап. Оказывается, приказ исходил от Уинтроу. Его рубашка была красна от крови Кеннета. Он указывал на джемилийских вельмож, топтавшихся на заливаемой волнами палубе обреченного корабля. Йола подбежал к Уинтроу, чтобы опасливо спросить, нам шлюпку спустить. «Нет», — ответил Уинтроу, — «я своими людьми ради них рисковать не намерен». И возвысил голос, обращаясь к дворянам: «Сейчас мы вам бросим конец. У кого хватит смелости, тот спасется. Так что выбирайте сами. Ваш флот не дает нам времени оказывать вам помощь. Йола, займись». И он вновь отправился на бак. Гибнущие вельможи засуетились пуще прежнего, сгрудившись у борта кренившегося судна. Какой-то старец, воздев руки, молил Са о милосердии. Молодой придворный, наоборот, решил обойтись земными мероприятиями и кинулся к противоположному борту, размахивая ярким плащом и призывая свои корабли прекратить обстрел. Никто его, конечно, не послушал, а волны уже перекатывались через борт. Йола приготовил канат и, раскрутив, бросил. Долетевший конец ухватило сразу множество рук, а самый проворный немедленно попытался лезть по канату. «Да не так, дурень!» — заорал на него старпом. «Сперва закрепите за что-нибудь, и тогда уже по одному...» Но там половина были старики, а большинство других привыкло вести праздную жизнь. Где уж им вскарабкаться по канату без подмоги? В конце концов, над водой полетело еще несколько канатов, и была кое-как налажена переправа. Вельмож выуживали одного за другим, и, конечно, шелковые наряды, не предназначенные для грубого обращения, по ходу дела превращались в лохмотья. «Еще скажите спасибо, что у нас живой корабль», — самым черствым образом хмыкнул Йола. «Живые, в отличие от обычных, ракушками не обрастают. Случись келевание, так хоть шкуру не обдерет». И вот они стояли перед сатрапом. Дюжина мужчин, чьи имена он хорошо знал. Люди, с которыми он ел за одним столом, которым он доверял. Малта отдала должное кое-какому мужеству, которое наверняка потребовалось ему, чтобы посмотреть в эти лица. У некоторых хватило присутствия духа выдержать его взгляд, но большинство смотрело либо себе под ноги, либо на горизонт. Потом сатрап заговорил, и Малта изумилась до глубины души. Чего-чего, а подобных речей она от него никак не ждала. «Почему?» — спросил Казго и обвел глазами каждого по очереди. И Малта, по-прежнему зажимавшая его рану, чувствовала, как он дрожал. Она вскинула глаза и увидела на его лице то, чего, скорее всего, никто другой не заметил. Его больно ранила их измена. «Почему?» — повторил он. «Вы так меня ненавидели, что надумали отнять у меня жизнь и решились ради этого на измену?» Тот, кого сатрап называл господином Креатом, поднял на него серые глаза. «Да ты на себя посмотри», — проворчал он. «Ты глупец и слабак. Ты способен думать только о себе, любимом, и ни о чем больше. Ты растранжирил сокровищницу. А что будет с городом, тебе наплевать. Ну и что делать с таким сатрапом, как не убить его? Да ты и сатрапом-то, по сути, никогда не был». Казго ответил ему столь же прямым взглядом. «А ты был моим первейшим советником с тех пор, как мне 15 лет стукнуло», — ответил он хмуро. «И я следовал твоим советам, Креат. А ты, Фердио, все это время ведал сокровищницей. Петон, Крейо, скажите, вы мне ценных советов не подбрасывали? И я слушал вас, не считаясь с мнением некоторых сердечных подруг. Я хотел, чтобы вы думали обо мне хорошо». Он смотрел то на одного, то на другого, то на третьего. «Теперь я понимаю, как ошибался. Я судил о себе по вашим льстивым сладким речам. И я таков, каким вы меня сделали, господа мои. Вернее сказать, таким я был раньше». И Казго выпятил челюсть. «Но с тех пор мне довелось провести некоторое время во внешнем мире, среди настоящих людей, и это просветило меня. Я более не тот мальчишка, которым вы сначала вертели, как хотели, а потом предали. И вам еще придется в этом убедиться». И он обратился к Йоле, как будто имел на то право. «Запри их внизу, и не стоит слишком заботиться об их удобстве». «Нет», — подал голос, вернувшийся у Интроу. Юноша даже не стал извиняться за приказ, отданный через голову самодержца. «Расставь их вокруг рубки, Йола, так, чтобы с тех кораблей их как следует видели. Может, хоть немножко меньше стрел и камней получим, когда будем прорываться». Уинтро убросил быстрый взгляд на сестру, но Малта едва узнала его. Горе проложило черты по его щекам и выстудило глаза. Он попытался смягчить голос, но мало что вышло. «Малта, отправляйся в капитанскую каюту, там безопаснее всего. Отведешь ее туда, Рейн? Ну и сатрапа, конечно». Малта в последний раз посмотрела на тонущее джемилийское судно Ну, а на то, как из вельмож станут сооружать подобие живого щита, смотреть у нее и вовсе никакой охоты не было. «Это война», — сказала она себе. Уинтроу просто делал то, что следовало сделать ради их общего спасения. И если вельможи погибнут, то лишь от неприятельских стрел. А то они с самого начала не шли на смертельный риск, взявшись злоумышлять против сатрапа. Не то чтобы эта мысль доставила ей какое-то удовлетворение, наоборот, она с горечью припомнила, сколько жителей удачного, начиная от обездоленных рабов и кончая именитыми торговцами, умерло из-за непомерного честолюбия этих людей. А если бы заговор увенчался успехом, удачный неминуемо пал бы, а там, спустя некоторое время, и дождевые чащобы. Вот пусть теперь они и узнают на собственной шкуре, что это такое опасность, от которой некуда деться.